Глава 41. Победа тьмы. За 30 секунд в радиорубку набились все, кто мог влезть. Док сидел на столе, глядя на переключатели передатчика, будто видел в них, что происходит на том конце. Из динамика на фоне треска слабых помех ясно звучал голос. «Планета Земля!» — говорит Дублин. «Приветствуем вас на гигантском спектакле! Иисус, Мария и Иосиф! Эти парни укрыли собой всю местность! Итак, мы включили прожектора, и видно, что они вроде лезут на изгородь!» Док сказал специально для меня. «Дублинский лагерь устроен в тюрьме, там примерно 1000 ребятишек, и вооружены они лучше всех других». Он нарисовал в воздухе один квадрат в другом. «Наружная граница — это высокая колючая проволока. Потом идет внутренняя бетонная стена высотой в 30 футов». Быструю речь Дока перебивали слова из динамиков. Это другие общины спешили со словами ободрения. «Удачи вам, Дублин!» — сказал девичий голос с немецким акцентом. Потом голос с произношением английской частной школы. «Держитесь, парни! Задайте этим гадам перцу!» И снова Дублин. «Шейла здесь? Я как-то обещал ей прогулку при луне по старому Дублину. Она еще помнит!» Шейла покраснела. «Конечно, помню, Джону. Ты там поосторожнее, слышишь?» «Пошли мне воздушный поцелуй, милая, и я тебе достану кусок обманного камня». «Господи, вы слышали только что?» Это прозвучало, как взрыв помех. «Мы стрельнули по ним из гаубицы. Она выкосила в толпе целую просеку». «Будто радиопостановка. Мы принесли стаканы и жареных цыплят и слушали. Только это было взаправду. 1000 человек, ни одного старше 19, вели битву с противником, который больше не был человеком». «Это пулеметы», — сказал голос с мягким ирландским акцентом. «Мне видно в окно. Пули, как искры, летят с крыши у меня над головой. Туда, в темноту. Даже целиться не надо. Стреляй в ту сторону, и нельзя не попасть. Их там тысячи. Они стали накапливаться сегодня днем. Раньше они уже это делали, но рассеивались. Сегодня в первый раз. Выстрел! Это опять гаубица. А теперь мы выкатываем к воротам танки. Они будут стрелять в упор через проволоку». Из динамика раздался треск стрелкового оружия и снова грохот больших пушек, как взрыв помех. Я оглядел лица людей в комнате. Они ловили каждое слово. Это не была жажда крови. Каждый взрыв был заверением, что мы тоже можем выжить. Шли часы. Приносили еще еды и питья. Иногда мы криками приветствовали сообщение ирландца об очередном успехе. Они были уверены в себе, сидя в безопасности за 30-футовыми бетонными стенами. И мы тоже ощущали собственную безопасность. Хотя я, когда выходил отлить, видел, как шатаются беспокойно криозоты по полю, будто как-то знают, что происходит в Ирландии. «Ник, ты прослушал! Ребята в Ирландии вывели огнеметы!» У мозаики была в руках обгорелая палка. «Они их сегодня поджарят!» «Теперь мы повесили ракеты на парашютах. Все осветилось, и я могу вам описать эту сцену!» Спокойный голос пресекся. Когда он заговорил снова, все ощутили, что голос изменился. В нем было почти что недоумение. «Мы положили сотни этих таких раз таких. Они все еще идут. У них не хватает соображения это бросить. Вот опять танки. Постойте, стойте! Танки идут к воротам. Наши парни отступают. Святая Мария, они даже не останавливаются подобрать оружие. А, черт, теперь я вижу, что там. Психи прорвали изгородь слева от меня. Они вливаются, как наводнение. Давайте, давайте! Вот! Мы закрыли ворота в стене. Теперь этим гадам только крылья отращивать, чтобы перелететь». Из динамиков снова донесся треск автоматов и винтовок. Мы перестали есть. Важно было только одно — услышать следующее слово мягкого ирландского голоса. К 11 треск перестрелки был также густ. Дублинцы стояли на стенах тюрьмы, стреляя почти в упор в криозотов, которые лезли на бетонные блоки, как упершийся в волнолом морской прилив. То, что их вело, не давало им отойти, даже когда их полили горючим и бросили сверху горящую ветошь. «Боже мой! Я рад, что вы можете это только слышать, а не нюхать. Пламя почти в 40 футов высотой. Вонь невероятная! Психи все еще прут. Их тысячи. Они выходят из тьмы и просто бредут в пламя». Я видел их внутренним взглядом. И я знал, что криозоты не будут творить бессмысленного массового самоубийства. У них какая-то стратегия, и они будут ее держаться. У меня похолодело в груди. Чья-то рука скользнула под мою. Шейла подняла глаза, лицо ее было серьезно. Она глядела на динамик. Голос ирландца звучал теперь тусклым и далеким, как компьютер, объявляющий посадку на самолет. «Стрельба продолжается! Пошли минометы! Психи нам облегчили задачу, они подошли ближе!» Я слышал и видел внутренним взором наступление криозотов. Они шли по собственным мертвецам, погибали, и по ним шли следующие. Я знал, что они сделают, построят насыпь из трупов у стены и взойдут по ней. «Ребята в Дублине справятся», — сказал док. «У них там хватит оружия на целую армию. Они уже раньше это делали и сегодня сделают снова». Но он не улыбался, и на очках у него были капли испарины. «Привет». Голос ирландца был спокоен. «Я знаю, что вы нас слушаете и молитесь за нас. Должен вам сказать, что они добрались до верха стен». Голос звучал несколько виновато, будто дублинская община подвела нас всех. «Они уже в здании. Снаружи в коридоре стрельба. Кажется, мне пора вступать и делать свою долю работы. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи, Шейла. Благослови тебя, Господь. Мне очень жаль, но мы сделали все, что могли». И долго еще отдавался у нас в ушах последний треск из динамика. Мы сидели и молчали. Молчали. Было еще темно, когда я почувствовал, что с меня стаскивают одеяло. На миг я замер от ужаса, что криозоты вломились внутрь. Кто-то влез в кровать рядом со мной. Сомнений не было, это девушка. Она была голой, и ее груди проехали по моему голому плечу. «Ник?» «Шейла, что с тобой?» «Я так боюсь, что хотела куда-нибудь зарыться». «А, ты, кажется, замерзла». «Очень, Ник. Позволь мне сегодня спать с тобой». Я признаю, что лежал с Шейлой, ощущая каждый дюйм ее обнаженного тела, и думал о Саре. И о тех беспечных ребятах в Эскдейле, что не видят нависшей лавины. И о том, что было в Дублине. И знал, что сейчас с ней я не могу. «Ты не против?» Я не знал, как сказать. «Если мы ничего делать не будем. Кажется, от меня сегодня немного было бы толку». Она поцеловала меня в щеку. «Я рада, что ты это сказал, Ник Атен. Ты настоящий джентльмен. Только обними меня и держи. Да, вот так, спасибо». Я принял решение. Завтра я пойду к боссу, потребую, чтобы меня вывезли, и не приму «нет» в качестве ответа.